565. Происходит гораздо больше чудесного, нежели принято думать. Можно привести некоторые исторические примеры, как выдающиеся люди бесследно исчезали. Те же, которые не могли по разным причинам скрыться, те как бы умирали, приказывая плотно закрыть себя и густо засыпать цветами. В ночное время приходили неизвестные и совершали обмен, уезжая с мнимо умершим. Указать можно не один случай в Азии, в Египте, в Греции, когда события требовали такого превращения. История, конечно, изображает совершенно превратно эти события. Пустые гробницы и таинственные сожжения – могут напомнить о многом, неизвестном для обывателя. Нужно мерить большими мерами. Нельзя думать, что нечто ограничено. Материя Люцида достаточно для всех достижений. Можно именно на больших мерах развивать и великую ответственность. Путей много, но если теперь настаиваем на кратчайшем, значит, мера событий приблизилась. Правильно наблюдать причины и протекание явлений, но немногие чувствуют ответственность за происходящее. Могу утверждать, что каждое сказанное положение имеет свое ближайшее назначение. С древних времен было принято исследовать степень наблюдательности ученика. Для этого произносили как бы отвлеченную формулу и наблюдали, сумеет ли пытливый ум оглянуться, чтобы найти применение сказанному. Учение может углублять понимание при наблюдательности.